Методика и техника психоанализа. О психотерапии. Милостивые государи, около 8 лет прошло с тех пор, как я по приглашению покойного вашего председателя, профессора Редера, прочел доклад в вашем кругу на тему об истерии. Незадолго до того, в 1895 году, я вместе с доктором Брейером опубликовал исследование истерии и сделал попытку на основании новых знаний, которыми мы обязаны этому исследователю, ввести новый способ лечения неврозов. К счастью, могу сказать, наши старания, описанные в исследовании, имели успех. Высказанные в них идеи о влиянии психических травм вследствие задержки аффекта и взгляд на истерический симптом как на следствие возбуждения, перешедшего с психического на физическое, идеи, которые мы обозначили терминами «отреагировать» и «конверсия», в настоящее время общеизвестны и всем понятны. По крайней мере, в немецких странах нет ни одного описания истерии, которое бы до известной степени не считалось с ним, и ни одного специалиста, который бы, по крайней мере, в известной части не соглашался с этим учением. И все же эти положения и эти термины, когда они были еще новы, звучали, вероятно, очень странно. Не могу сказать того же самого о терапевтическом методе, предложенном специалистам одновременно с нашим учением. Этот метод до сих пор еще борется за признание, этому имеются особые основания. Техника метода тогда еще не была разработана. Я не был в состоянии дать врачу, читателю нашей книги, указания, которые дали бы ему возможность провести до конца подобное лечение. Но, кроме того, и имеются, несомненно, причины общего свойства. Многим врачам психотерапия еще и теперь кажется продуктом современного мистицизма, и в сравнении с нашими физико-химическими лечебными средствами, применение которых основано на физиологических точках зрения, прямо ненаучной, недостойной интереса естествоиспытателя. Позвольте же мне защитить перед вами дело психотерапии и указать, что в этом осуждении можно считать неправильным и ошибочным. Во-первых, позвольте мне напомнить вам, что психотерапия не новый метод лечения. Напротив, это самая старая терапия, находившая применение в медицине. В очень поучительной книге Левенфельда «Учебник всеобщей психотерапии» вы можете прочесть о методах, применявшихся в примитивной и античной медицине. Большую часть этих методов вы должны будете отнести к психотерапии. С целью исцеления больного приводит в состояние верующего ожидания, дающего и теперь еще нам те же результаты. И с тех пор, как врачи нашли другие лечебные средства, психотерапевтические стремления того или другого рода никогда не прекращались в медицине.